Глава 15. Пока нанизывали шашлыки на шампуры, Иван то и дело поглядывал на часы. Макс заметил это и, не выдержав, спросил. «Мы кого-то ждем?» Друг улыбнулся. «Иру пригласил. Но помнишь, я тебе про нее рассказывал?» «Рад за тебя. Но это еще не все. Сюрприз и для тебя, Макс». Брови молодого человека удивленно взметнулись. «Она придет со своей подругой». Максим закатил глаза. «Не, ну просто посидим, наливочки выпьем, ничего такого». «Ладно, горе-сват, поглядим, что там за сельские дивы тут у вас». Со стороны дороги послышался мотоциклетный рокот. «Едет». Ванька сиял, как начищенный пятак. «Она у тебя байкерша, что ли?» «Да какой там?» Парень махнул рукой. «Урал с прицепом, дедовский». Вскоре мотоцикл, которым легко управляла очкастая девица, остановился возле бани. Девушка ловко соскочила на землю и стянула с головы шлем. Густая грива ярко-рыжих волос упала ей на плечи. Из коляски пыталась выбраться ее подруга. Кругленькая и маленькая, похожая на колобок. Макс хихикнул, из-под тишка поглядел на радостного Ваньку, который уже бросился навстречу гостям. Как меняются вкусы. Ну, если друг думает, что лесной воздух странным образом подействует и на него, то тут он ошибается. Макс – любитель стройных, длинноногих красавиц. «Вот, Ир, знакомься, мой самый лучший друг, товарищ и брат». «Максим». Молодой человек кивнул. При ближайшем рассмотрении Ирина оказалась более милой. У нее были теплые зеленые глаза и обворожительная улыбка. «Я много слышала о вас». И голос у нее был такой бархатистый. Наверное, все животные в округе были без ума от этой ветеринарши. «А это моя подруга тоже лучшая, Рая». Девушка обернулась к полнокровной и полногрудой блондинке, скрывавшейся за ее спиной. «Привет». Макс вдруг понял, что ему комфортно здесь. От деревьев исходила теплота, собранная ими за день. Легкие сумерки, лучший друг, открывший новую страницу книги. Две не красавицы-девчонки, но такие по-домашнему милые. Вот она, настоящая жизнь. Жизнь-сказка. Девчонки вскоре по-свойски стали стряпать какие-то закуски. Макс слышал их переливистый смех, доносившийся из предбанника. Костер потух, остались тлеть угли. Ванька вколотил топором таганки и теперь укладывал на них шампуры с мясом. «Хорошо здесь у тебя все-таки. Может, завтра на охоту рванем?» Иван кивнул. «Можно, только тогда надо пораньше». «А что тут у вас есть?» «Есть все, но стрелять можно не каждую зверюгу». «Слушаюсь и повинуюсь, господин егерь». Шутливо шаркнул ногой и поклонился. Обернулся на смех девчонок, показавшихся в проеме двери. Хохотушки. Бросился к ним на помощь. Закуски не помещались у них в руках. Большой деревянный стол под навесом был накрыт по-летнему красочной клеенкой. «Ну теперь, Ир, Рай, вы садитесь, а мы за вами поухаживаем». Ваня уже открывал бутылку белого вина. Застолье удалось на ура. Макс даже не ожидал, что ему будет так интересно слушать обыкновенные деревенские новости. Сам даже не понял, как оказался вовлеченным в разговор про кур, коров и овец. А следом зашел разговор о посевах, сборе урожая, каких-то там озимых. «Ой!» Рая прикрыла рот ладошкой. Посмотрела на подругу. «Что?» «Да вспомнила про эту колдушку». Девушка перекрестилась. Ванька и Макс рассмеялись. «А, ну да». Откинув рыжую челку со лба, Ирина хихикнула. «Страху тут натерпелись. Да она вовсе и не страшная, совсем молоденькая». «Да ладно», — насупилась Рая. «Знаешь, что про нее говорят? Что бабка и она — это одна и та же. Одна, когда дома сидит, то так и есть старая ведьма, а из дома выходит, сразу в красавицу превращается». «Да мало ли что народ наговорит», — отмахнула Сира. «Это кому вы косточки перемываете?» — спросил с интересом наблюдавший за перепалкой подруг Иван. «Ведьма из соседнего села». «Злая?» — встрял Макс, разливая вино по бокалам. «Да не», — Рая пожала плечами. «Мора скота еще не было, к ней все ходят лечиться и гадать». «Значит, она волшебница, а не ведьма», — покачал Максим головой. Рая пожала плечами. «Ну, народ говорит, что ведьма. А как тогда она каждый сезон на медведя одна ходит? Не иначе ей нечистая помогает». Ванька встрепенулся. «Как на медведей? Незаконный отстрел?» Все рассмеялись. «Егерь, лучше прими на грудь и успокойся. А вы, девчонки, сходили бы сами и проверили, а то слухи распускаете». «А и правда, Ир». Рая толкнула подругу локтем в бок. «Может, правда сходить погадать?» Мечтательный взгляд Ирины застыл на Иване. Она кивнула. Игорь распахнул перед девушкой дверь и пропустил ее вперед. Сегодня он был доволен собой. Маришка выглядела просто отпадно. Отец точно не придерется к его выбору. Каждый раз, когда он знакомил его со своими подружками, тот высмеивал и его, и их. Вряд ли он что-то посмеет сказать плохого про эту девушку. Она красива и в этом бирюзовом платье выглядит шикарно. Когда Игорь заехал за Мариной и увидел ее на пороге, то еле сдержался, чтобы не сорвать этот наряд и не трахнуть ее прямо в тесном коридорчике квартиры. Вообще он странно чувствовал себя в последнее время. С Мариной начиналось точно так же, как и с другими. У Игоря всегда было полно самых отборных тёлок. Он не рассусоливался с ними. Просто брал их в краткосрочный прокат и отбрасывал, как кожуру от апельсинов. Что же с этой не так? Может, потому что тогда пришлось схлопотать от ее кадра и провести в больнице целую неделю? А может, потому что Марина никогда не звонила ему первая и не навязывалась, как другие? В просторном холле их встретил дворецкий и, приняв их верхнюю одежду, указал на лестницу, ведущую наверх. Можно подумать, Игорь не знал, куда идти. Тупой старый зануда. Парню хотелось взлететь наверх, и он еле сдержался, чтобы этого не сделать. Приобняв Марину за стройную талию, он медленно начал подниматься в просторную столовую, откуда доносились возбуждавшие вкусовые рецепторы запахи. Марина изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Одно дело тусоваться с сынком богатых родителей, ходить по клубам и бутикам, а другое встретиться с этим самым родителем, известным бизнесменом и миллионером. Какой он? Похож ли Игорь на него внешне? Девушка ругала себя за то, что ей не пришло в голову посмотреть в интернете фотографии круглого старшего. Поднимаясь по высокой и, казалось, нескончаемой лестнице, Марина ощущала себя ведомой на эшафот. Пол эшафота оказался мраморным и блестящим. Во всяком случае, Марина уставилась на него, не в силах поднять глаза. Она сразу ощутила присутствие другого мужчины. Слишком сильная была энергетика у этого человека. «Привет, пап!» Марина очнулась и тотчас подняла глаза. Напротив у окна стоял Круглов-старший. Солнце светило со спины, и сложно было разглядеть его лицо. Марина только видела, что он высок, с широкими плечами. А еще чувствовала на себе прожигающий взгляд. «Это Марина», — между тем представил девушку Игорь, подходя ближе и слегка подталкивая ее к отцу. «Виктор. Виктор Игнатьевич». О, какой голос. В этот момент мужчина шагнул ближе, загораживая спиной солнце, и Марина поймала на себе взгляд темных глаз. Тяжелый, оценивающий, требовательный.